Братья и сестры, я буду читать книгу Второзакония, 5 глава. Я прочитаю сразу три текста Писания. Мне так легче прочитать, а потом размышлять будем. Три текста Писания прочитаю. Первый и последний короткие, а средний чуть подлиннее. Второзаконие, 5 глава, 18 стих. «Не прелюбодействуй». Друзья, это тема наших рассуждений. Будет, не прелюбодействуй. А для рассуждения я прочитаю сразу книгу пророка Малахи. Я читаю 2 глава, читаю 14 стих, 15 и 16. Хотя, друзья, 14 стих я немножечко отрываю от контекста, иначе нам надо длинный отрывок читать. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство». Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Друзья, последний текст Писания я читаю. Это второе послание к Тимофею. 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Братья и сестры, я сейчас объясню смысл всех трех отрывков. Первый текст я прочитал «Не прелюбодействуй». Кажется, совершенно не к месту. Потому что я не думаю, что кто-то здесь, ну, сидит, блудник откровенный, ну, так, может, и сокровенный для других, но в личном хождении прелюбодей. Я так, в общем-то, не думаю, друзья. И было бы неправильно, если бы здесь 2-3 человека повинны в этом грехе были, а присутствует, скажем, человек 170. И я бы ради 2-3 говорил бы такую тему. Думаю, что, наверное, это было бы неправильно. Второй отрывок, текст, друзья, я из этого отрывка выберу один, только одну фразу. «Берегите дух ваш». Друзья, и больше я буду говорить о состоянии духа человека в сфере прочитанного первого отрывка. Потому что прелюбодеяние может совершаться в духе человека, то есть вот здесь, в сердце. И последний отрывок написано «Юношеских похотей убегай». Вы знаете, друзья, вообще-то у меня была одна тема, на которую я решил не проповедовать. Я вам эту тему скажу. От чего верующий человек должен убегать? Конкретно в Библии написано, от чего мы должны убегать. Во-первых, мы должны убегать юношеских похотей. Во-вторых, мы должны убегать сребролюбия. Написано, корень всех зол сребролюбия, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай всего. То есть сребролюбие человек Божий должен убегать. И еще написано «Убегайте идолослужения». Ну, я, друзья, эту тему оставляю. Мы сегодня будем говорить «Юношеских похотей убегай». Братья и сестры, эта тема для всех. В общем-то, может быть, кто-то думает, надо было бы собрать отдельно молодежь и поговорить с молодежью о юношеских похотях. Не буду с ними говорить, с молодежью, буду говорить со всеми. Потому что эта тема для всех. И для старых даже людей, и для семейных. И я это, друзья, легко докажу. Ну вот, например, написано, кому должно быть целомудренными? Юношей увещевай быть целомудренными. И вообще мы привыкли понимать, что тема целомудрия – это для юношей. Ну, для подростков тоже неплохо будет. Написано: «Старцев увещевай быть целомудренными». Это кажется вообще для старцев, даже несерьезно кажется для старцев говорить о целомудрии. А вот к Титу апостол Павел пишет, чтобы он увещевал старцев быть целомудренными. Я как служитель, друзья, могу засвидетельствовать, что старцы тоже нуждаются в целомудрии. Потому что вот здесь, в сердце, бывает нецеломудрие. В сердце, в мыслях. Друзья, и семейные люди тоже должны быть целомудренными. Вернее, старушки сначала. Написано, старицы должны быть попечительными о доме, чистыми, целомудренными. Старицы. А еще, друзья, Писание говорит, что семейные люди должны быть целомудренными. Ну, например, о женщине сказано, что она спасется через чадородие. Не все понимают этот текст, он по-разному понимает. Но написано, спасется женщина через чадородие. А еще какие там условия есть? Если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Оказывается, и женщина, если она детей рождает, даже их 7 или 8, она все равно должна быть целомудренной. Братья и сестры, Бог человека сотворил, и Бог для человека постарался устроить все хорошо. Эдемский сад, это все было прекрасно, и деревья хорошие, и климат был лучше, чем в Калифорнии. Говорят, что Калифорния – это золотой штат, вот, а в Эдемском саду было лучше, чем в Калифорнии. Все было прекрасно, все было хорошо. Одно было нехорошо. Даже Бог это увидел. Бог сказал, что нехорошо человеку быть одному. Друзья, всякий человек нуждается в уюте, нуждается в любви, нуждается в нежности и в утешении, и мужчина, и женщина. Друзья, для этого Бог создал семью. И в семье мы можем найти то, что я сейчас перечислил. Любовь и уют, и тепло, и заботу. Друзья, семью сотворил Бог для того, чтобы человеку было хорошо. И я бы сказал, что на самом деле получается хорошо не всегда. Потому что есть дьявол, который не хочет, чтобы человеку было хорошо. Он человека обманул и сказал, что будет еще лучше, если человек сделает то, что сатана ему посоветует. И так оно, друзья, и случилось. Адам и Ева, все у них было хорошо до тех пор, пока они не послушали совет сатаны. Они тоже подумали, что будет лучше, они будут как боги, будут различать добро и зло. Сатана их обманул, что они не умрут, что Бог сказал неправду. Вот, и они послушали совет сатаны. И получилось хорошо или плохо? Плохо получилось, друзья. Закончилась жизнь в Эдемском саду, и начались скитания. Земля начала произращать бурьян, на деревьях пожелтели листья. Я думаю, друзья, что до грехопадения этого не было. И седых волос не было до грехопадения. А теперь посмотришь на некоторых из нас, и волосы седые, и морщины появляются. Адам начал уставать, у него появился остеохондроз и радикулит. И Еве не сладко жилось, она в беременности испытывала тяжкие скорби и в муках стала рождать детей. Братья и сестры, вот такая началась у человека жизнь. И если бы человек знал, что так будет, то, может быть, он бы еще подумал, сделать то, что посоветовал дьявол, или не сделать. А еще больше, друзья, я скажу, что нехорошо стало и в семье. Я не хочу сейчас приводить, ну, скажем, библейские примеры первых людей, я это чуть-чуть попозже сделаю. Я только одну вещь скажу, друзья. Ну вот если бы я сейчас задал вопрос, чтобы подняли руку те, у кого в семье все хорошо. И вы знаете, вот, я не думаю, что здесь был бы лес рук. хотя нас сидит множество. И ведь я учитываю, что я нахожусь перед христианской аудиторией. И кажется, каждый из нас должен поднять руку, что у нас все хорошо. Но каждый из нас руку не поднимет. Я вам, друзья, один пример приведу. Я однажды на молодежном общении допустил неразумный, вот мысль неразумную сказать. Я вам эту мысль повторю. Собралась молодежи, это в Одессе было много. И я говорю, братья и сестры, вот я о жизни говорил христианской правильно. Говорю, знаю одного старичка, которому уже 85 лет. И вот я сижу с ними беседую, старичок и старушка. И они мне говорят, что за свою жизнь они ни разу не поссорились. А со мной рядом сидит один пожилой брат, служитель Совета Церквей, и вслух говорит, он просто забыл. Вы знаете, я на него, мне кажется, чуть-чуть обиделся. Как так, разве забыл? Вроде правда. А когда еще десяток лет прошел, я сейчас тоже думаю, что этот старичок точно забыл, когда он ссорился со своей старушкой. То есть, братья и сестры, я думаю, что в каждой семье дьявол где-то найдет место, когда какая-то обида получится, и вот так на сердце у кого-то будет нехорошо, а у кого-то и слезы появятся, а потом вот каяться, просить прощения, вот чтобы солнце не зашло в гневе или с обидами, ну и так дальше. Почему так бывает? Друзья, так хуже бывает. Я однажды слушал проповедь, это есть такой пастор в Америке, МакАртур-младший, это в Лос-Анджелесе есть церковь благодати, вот там один американец, очень известный пастор, он книги пишет на семейные темы, ну так, неплохо пишет. И вот я слушал его, однажды его проповедь, он в проповеди сказал, что в баптистских церквях Америки 56 разводов на 100 заключенных браков. Я сразу подумал, что я ослышался. И кто-то тоже подумал, начали вопросы задавать. Наверное, вы ошиблись, это мирская статистика. Он говорит, нет, не мирская. Я не оговорился, говорит, в баптистских церквях Америки 56 разводов на 100 заключенных браков. Вот так. И мы скажем, почему так бывает? Кстати, в некоторых городах России, в крупных городах, как Петербург, или там Самара, или Тольятти, друзья, 100 браков... И почти все распадаются. Я в газете читал, что практически 100 браков распадается из 100 заключенных. Вот такая сейчас жизнь. И почему же это происходит, братья и сестры? Потому что дьявол хочет разрушить семью. Друзья, наводя беспорядок в семье, производя беспорядок в семье, он очень сильно влияет на церковь. И состояние семьи очень сильно отражается на вопросе нашего личного спасения. Братья и сестры, и как он это делает? Вот я прочитал место Священного Писания «Берегите дух ваш». Я, друзья, вначале отметил такую мысль, что, в общем-то, тема непрелюбодействия кажется не для нас, не для меня и не для вас. Друзья, но состояние нашего духа, свободно ли от этой тематики или нет? Вот об этом мы сейчас с вами должны порассуждать. Почему в книге притчей написано «Больше всего хранимого храни сердце твое»? Почему не написано «Больше всего хранимого храни свое тело»? Потому что, как Павел пишет, совокупляющийся с блудницей грешит и против церкви, и против Духа Святого. Вывод такой. Братья и сестры, но написано «Больше всего хранимого храни сердце твое». Почему так написано? А потому что все грехи исходят из сердца. Из сердца исходят, кстати, написано на самом первом месте, прелюбодеяние. Прелюбодеяние. Друзья, исходят из сердца. И блуд, и нечистота, и непотребство, и злые похоти, и все исходит из сердца. Друзья, сердце и дух, это часто в Священном Писании имеется в виду одно и то же. И поэтому, если я буду хранить свое сердце, значит, я смогу сохранить свои уста, я смогу сохранить и свое тело. Поэтому больше всего хранимого. И написано, потому что из него источники жизни. Братья и сестры, вот я прочитал «Юношеских похотей убегай». Кому эти слова написаны? Эти слова написаны Тимофею, уважаемому служителю Божию. Кажется, даже как бы и вроде бы и неудобно служителю Божьему писать «Юношеских похотей убегай». Служители, вот в этом же послании апостол Павел пишет: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, обвинение на пресвитера принимай при двух или трех свидетелях, не иначе». То есть служитель Тимофей совершал очень большое служение, друзья. И в этом же послании Павел пишет: «Юношеских похотей убегай». То есть, друзья, вот этому греху может подвергнуться каждый человек. И даже служитель, и даже сестра-старушка, или брат-старец, проповедник или нет, и юноша, и подросток, и даже ребенок. И даже ребенок. Дорогие братья и сестры, вот я вернусь к прочитанному тексту из книги Малахии. Я еще раз прочитаю. Здесь речь идет об одной личности. Вы мне сейчас скажете, я немножко сокращу чтение этого текста. Написано: «Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш». Братья и сестры, о ком здесь идет речь, что не уберег свой дух? Вот в этом смысле. Человек, в котором был превосходный дух. О ком это идет речь? А? Друзья, ведь речь идет об Аврааме. И здесь по тексту написано, что он поступил вероломно. Написано: так поступил один против жены юности своей. Вероломно поступил, в котором пребывал превосходный дух. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступайте вероломно. Братья и сестры, в чем же заключался поступок Авраама? Это его поступок с Агарью. С Агарью. Так кто виноват в этом поступке? Все-таки Сара или Авраам, братья и сестры? Значит, вот на первый взгляд по тексту из Бытия Сара виновата. Сара сказала: вот у нас детей нету, возьми служанку, пусть она родит. И Авраам послушался Сару. Друзья, Бог ему сказал: слушай Сару, жену твою, или не сказал? Сказал. Потом, в этом случае Бог ему не сказал: слушай Сару. Он должен был послушать Сару в этом случае или нет? Не должен. А почему же он послушал? Как вы думаете, друзья? Я свои предположения, не хочу сказать, друзья, что это у меня откровение специальное вот от Бога, но мысли мои, вот, и разбирая вот этот текст от Малахи. То есть Авраам поступил вероломно, хотя в нем был превосходный дух. И урок нас: берегите дух ваш, не поступайте вероломно, наблюдайте за духом вашим. Братья и сестры, мне думается, что в духе Авраама были предпосылки к этому поступку. И совет Сары не было никаких возражений. Ведь Авраам должен был бы поступить с Сарой: да ты что, неужели у тебя уже вера маленькая, да? Да ты что, да так же нельзя. Ну вот так правильно было бы поступить. Никаких возражений. Совет Сары, затем поступок. А потом что было? А потом море слез. А потом море слез. Друзья, вот если посмотреть все беды, которые с этим были связаны, и даже если просмотреть историю Израиля и арабов до сих пор, и мы увидим, что как это все было нехорошо. Друзья, а Бог это через Малахию оценку сделал такую, что Авраам не уберег в этом случае свой дух. Я так скажу, друзья, в общем-то есть понятие, что за таких вот патриархов и видных Божьих людей не надо плохо говорить. И я тоже где-то склоняюсь к этому. Друзья, я в данном случае понимаю, что Авраам сожалел, и Бог его восставил, и Бог его благословил, и Авраам другом Божьим назывался. И все это было потом, друзья. И послушание Богу когда на горе Мария, вот это событие было, это все было потом, братья и сестры. А сейчас вот пока так. И зачем я это говорю? Чтобы никто из нас не подумал, нет, нет, это не для меня. Эта тема не для меня. Я человек стойкий. Вот, и со мной такого никогда не произойдет. А мы скажем, сестра, а как у тебя в мыслях? А как у тебя в духе бывает? А в духе, ну это же не наяву, братья и сестры, а написано, из сердца исходят. Из сердца исходят. Вы знаете, я вот вспоминаю один пример, который и вы, наверное, знаете. Это Вера Князева. Вы помните такую вот девушку, да? Вера Князева. Это из книги «Счастье потерянной жизни». Хорошая девушка была, христианка, сестра, трудилась. И вроде все было хорошо. А потом были узы, суд, вот, и ссылка была. А потом было падение. А почему? Вот эта глава, вы помните, как называется? «Грех твой найдет тебя». Этот грех был вот здесь. Этот грех был вот здесь. А обстоятельства для греха дьявол придумает, если он здесь есть. Вот как в жизни Авраама. Сара подходит через самого близкого человека. Возьми Агарь. Вот такое предложение. Удачно и так кажется. Вот, ну кто же это так придумал и все спланировал? Но я имею в виду удачно в кавычках. Совсем, братья и сестры, так нехорошо все получилось. Друзья, если у нас в духе что-то не так, не обязательно по теме целомудрия, по любой теме в духе не так, если ты не бережешь свой дух или не наблюдаешь за своим духом, и какое-то семечко дьявол туда забросил, вот он потом и обстоятельства тебе пошлет. Это будет поезд, купе, или какие-нибудь другие обстоятельства, или что-то еще, друзья. Но он не успокоится, пока не втянет тебя в какой-нибудь грех. Не успокоится. Но когда наш дух свободен, и когда у меня победа есть в духе, тогда я смогу эту победу и практически одержать. А когда этой победы в духе нету, друзья, тогда жизнь моя может потерпеть надлом. Наши мысли. Один известный поэт России такие слова сказал: «И жить торопятся, и чувствовать спешат». И так вот мы видим, что с детства и дальше, и выше наши мысли. Братья и сестры, какие они? Несет ли человек ответственность за свои мысли? Давид пишет: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». То есть и помышления сердца да будут благоугодны пред Тобою. Друзья, неразумный тот христианин, который заботится, чтобы только поступки были Богу угодны, но не заботится, чтобы мысли были угодны. Мы о человеке можем судить по его поступкам. А как о человеке Бог судит, братья и сестры? Есть один текст, что человек смотрит на лицо. Вот когда сюда выходит кто-то исповедаться хочет, мы смотрим на лицо или на сердце, братья и сестры? Мы смотрим на лицо. Некоторые мудрые христиане, в кавычках мудрые, говорят: «Вы лучше на сердце смотрите». А я говорю: «Извините, пожалуйста, на сердце Бог посмотрит, а мы посмотрим на лицо. Я не умею смотреть на сердце. А кто умеет из вас?» Написано, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Друзья, а на сердце посмотрит Бог. Написано, Бог смотрит на сердце. А еще написано, каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот Божья оценка. Мы оценим человека по лицу, а Бог оценит человека, какие у него мысли. Я один раз с одним братом беседовал, вот мы говорили вот о мыслях. Как-то в машине ехали, и он мне рассказывает: вот бывает у человека мысли плохие. Спросит ли Бог нас за наши мысли? Я ему говорю: я думаю, спросит. Он говорит: а как же в Библии написано, не запрещайте птицам над головой летать, лишь бы гнездо не свили. А я ему говорю: ты знаешь, да так вроде не написано. Как не написано? Написано. А где, говорю, написано? В Евангелии от Матфея. Ну, потом был привал, остановка. Ну, давай, говорю, поищем. Искал, искал, не нашел. Не нашел. Подъезжает еще одна машина. Я у братьев спрашиваю: братья, где написано, что птицы гнездо на голове не свили? Да нету такого места. Братья и сестры, нету такого. А что есть, я вам скажу. В послании к евреям написано, в 4 главе, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее меча всякого обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Братья и сестры, что судит? Обратите внимание, нам хочется, пусть поступки судят. В область мысли нет-нет. Мысли, в мыслях, да, у меня в мыслях не очень хорошо, но же я же не поступаю так, как я думаю. Братья и сестры, написано, судит помышления и намерения сердечные. Дьявол может влиять на наши мысли. К Анании Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль?» Братья и сестры, сначала была мысль, поступок будет потом. А сначала была мысль. Если бы не было мысли, не было бы и поступка. Не было бы и поступка. Братья и сестры, поэтому давайте мы более вот тщательно будем следить за тем, что мы думаем. И хорошо, если бы я поспешил исповедаться в своих мыслях, может быть, не придется исповедоваться в поступках, может, их не будет. И чтобы мы спешили освободиться от плохих мыслей сначала. Написано, много текстов Писания есть о том, что на мысли человека могут влиять различные факторы. Друзья, вот я об этом сейчас не хочу говорить только о мыслях, это, наверное, не будет хорошо и будет совсем неполно. Что влияет на наши мысли? На наши мысли влияют различные факторы, братья и сестры. И я хочу больше на практическую сторону нашей жизни, чтобы мы вместе с вами посмотрели. Это вопрос нашего воспитания. Друзья, сегодня это проблема, даже вопрос школы. Вопрос школы. Я знаю, что дьявол сейчас хочет разрушить духовную жизнь детей. Он хочет наших детей сделать нецеломудренными. И я, братья и сестры, замечал, вот мне приходится на протяжении ряда лет, уже 15 лет подряд, работать в детских лагерях. И я замечаю, что дети в вопросах целомудрия, маленькие дети, грешат все больше и больше. И совершают очень большие грехи в вопросах целомудрия. И на жизнь наших детей очень многие вещи отрицательно влияют. Ну, например, это школа. Сегодня это уже школа. Ну, например, в России и на Украине сейчас, я об этом уже говорил в прошлом году на родительском собрании, вводятся новые предметы. Это предметы валиологии, в частности, они включают в себя сексуальное воспитание школьников. Или, скажем, эти уроки немножко по-другому бывают, называются, ну, например, этика семейной жизни, или еще как-то по-другому. Друзья, но у нас сейчас в России это очень большая проблема. Мне приходилось знакомиться со школьными программами вот в этом смысле. И я там такие вещи читаю, вот в программе прочитал, которые я для себя, ну, считал бы, ну, не полезно читать даже. Вот для меня, взрослого человека, это в школьной программе, и иногда для детей даже начальных классов. Я эти темы даже и не стал бы говорить, и я не говорил их на родительском, потому что, ну, оскверняется даже слух вот от этих названий. Вот это сейчас преподают в школах. Я немножечко поинтересовался, что преподают в американских школах. Я в 98-м году был в Америке, и мне в одной церкви пришлось беседовать с подростками. Возраст 10-12 лет. Пресвитер церкви попросил побеседовать с подростками о целомудрии. Ну, я с ними побеседовал о целомудрии, а потом говорю, может, какие вопросы есть. У нас обычно подростки на эту тему вопросов не задают. они стесняются. Вот. Подростки, вот где я проводил беседу, они начали такие вопросы задавать мне, что я даже растерялся. Я растерялся, можно ли с ними об этом говорить. А я им встречный вопрос, они говорят, а с нами в школе об этом говорят. Нормально говорят. И они вопросы задают и совсем не краснеют, как будто говорят о пряниках или о чем. Вот так вот, совершенно свободно. Вот. И даже уже находясь сейчас или в прошлом году, друзья, я иногда вот интересовался, что в школах преподают. Я бы советовал немножечко интересоваться и родителям. Иногда так учебники, а иногда у детей спрашивать, какие им фильмы показывают, или уроки, вот какие бывают. Друзья, мы сейчас столкнулись с реальной проблемой. У нас сейчас уже много образованных христианских школ в церквях. Ну, по крайней мере, вот такие церкви, как у вас, размерами. Вот многие церкви сейчас имеют свою школу. Потому что мы считаем, что нельзя, чтобы наши дети изучали некоторые предметы. Нельзя. Это однозначно на них отражаться будет очень плохо. Хотя нам некоторые говорят, а если с детьми об этом свободно говорить, то у них к этому охотка пропадет. Вот. Так психологи считают. Друзья, а охотка не пропадает. Я читал «Известия», в газете «Известия», это где-то в районе 1 сентября прошлого года. Друзья, у нас три области в России. Это Ярославская, Московская и Ленинградская области. Это экспериментальные области, где в школах ввели эти предметы. И вот в «Известии» писали результаты, что произошло после введения этих предметов. Я вам скажу, друзья. Изнасилования среди подростков увеличивались в 10 раз за один год. В 10 раз. И аборты среди девочек-подростков увеличивались в 8 раз за один год. После того, когда ввели в школе эти предметы. И я очень серьезно переживаю, друзья, вот и за то, как здесь вот у вас дело обстоит. Я думаю, что может оно и неплохо, что здесь есть и дети, и молодежь, друзья, и родители. Чтобы мы где-то старались беречь дух наш и дух наших детей. И где-то заступиться за наших детей, чтобы они не осквернялись всем тем, что сегодня им преподают в школе. И чтобы мы их постарались уберечь, потому что они когда-то вырастут, и они будут создавать свои семьи. И что из этого получится? Я, ну так, немножко переживаю, друзья, это, наверное, не немножко, а очень переживаю, какие будут семьи у наших детей. Если они в возрасте, скажем, 9, 10 или 11 лет получают такую информацию, которую мы не получаем в 30-летнем возрасте, они получают сейчас это в школе. Друзья, дьявол оскверняет дух человека уже с детства. А дальше, друзья, а дальше все идет и следующее. Друзья, что еще влияет на дух человека? Это то, что мы видим. То есть информация, которая поступает через наше зрение. Ну вот, например, в Слове Божьем написано так. Светильник для тела есть око. А почему светильник для тела есть око? Кажется, ну сердце, да, светильник для тела. Или, ну скажем, дух, это точнее было бы еще ближе. Друзья, а написано, что светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. А если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Око, то есть глаз. Братья и сестры, лавина информации поступает через глаза. И мы видим, и то, что мы видим, оно все вот отображается на нашем сердце, на нашем духе. Я мог бы приводить многие библейские примеры. Ну вот, например, друзья, написано в книге «Числа», я этот текст как-то цитировал, чтобы мы не ходили вслед очей наших и сердца нашего, которые влекут нас к блудодейству. Братья и сестры, что влечет к блудодейству? Глаза и сердце. А почему глаза и сердце так вот рядышком? Не печень и сердце, не легкие, а глаза и сердце. Потому что, друзья, информация проникает в наши глаза и в сердце. Ну вот, например, посмотрите. Ахан, когда исповедовался вот в беседе с Иисусом Навином, он сказал: «Я увидел, и что? И полюбил. Я увидел и полюбил». Значит, что участвует? Глаза и сердце. Друзья, написано за Самсона. Самсон увидел и полюбил. Увидел и полюбил. Друзья, и таких текстов много в Священном Писании. Увидел и полюбил. Можно и Давида сейчас вспомнить, и еще вот некоторых библейских вот персонажей. Когда глаза, а потом сердце. А потом была беда. И в истории Давида, и в истории Самсона. Кстати, глаза выкололи. Ну, я-то думаю, друзья, возможно, здесь и нету связи. Но грех вошел через глаза и поплатился глазами. И поплатился глазами. Братья и сестры, то есть, что мы смотрим? Что мы смотрим? И как мы смотрим? Я в Евангелии от Матфея, друзья, такой текст читаю. Если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если кто посмотрит. Мы не можем не посмотреть. Очень много вокруг нас ходит. И сестер, и не сестер. И мы смотрим. Друзья, весь вопрос, как смотрим. Не всякий взгляд является греховным. Я слышал такое мнение. Вот если ты увидел, скажем, ну, эротическую рекламу, первый взгляд, он еще не греховный. А второй взгляд уже греховный. Почему? Ну вот так вот глянул, вроде не грех. А потом уже стараюсь не смотреть туда, а так боковым зрением, да? Друзья, а это уже грех. Или начинаешь рассматривать, а это уже грех. То есть, друзья, можно на одно и то же смотреть чистым оком и нечистым оком. И нечистым оком. И от того, как мы смотрим, участвует наше сердце. Наше сердце. Кстати, друзья, я здесь вот одну такую мысль хочу сказать для сестер. На надоевшую тему. Знаю, что не нравится, вот что мы говорим там, за разрезы, там, за декольте, за прозрачную одежду. Но я скажу, насколько большая ответственность на сестрах. Потому что если сестра себя ведет или одевается так, что на нее кто-то может посмотреть с вожделением, то она и сама грешит, и других в грех вовлекает, и других. Кстати, одну мысль скажу, друзья, что разрез на одежде женщины влияет сильнее, чем ее откровенная нагота. Я сначала эту мысль слышал от кого-то, а потом и сам читал, что даже и небольшой разрез очень отрицательно влияет. И поэтому мы об этих вещах ведем, ну, откровенные беседы, чтобы мы вели себя целомудренно и чтобы мы одевались целомудренно. И написано, что одежда на женщине должна быть со стыдливостью и целомудрием. И чтобы мы понимали, что от того, как я одеваюсь, вот, зависит и жизнь, и других людей, не только моя. И судьба других людей может быть, может быть. Поэтому, братья и сестры, это очень серьезно. Обратите внимание, когда Адам и Ева согрешили, они увидели свою наготу. Открылись у них глаза, увидели свою наготу. И что они сделали? Они сделали одежды. Они сделали одежды. А Бог эти одежды не признал. Бог не признал. Они Богу не понравились. Бог им сделал другие одежды. Прозрачные или непрозрачные? Непрозрачные. Кожаные одежды. Кожаные. Друзья, я здесь вот какую мысль. Что Бог хотел, чтобы у человека нагота была прикрыта, как положено, без всякой прозрачности или частичной обнаженности. А человек себе делает одежды, которые Богу не нравятся. Не нравятся. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы понимали эту вещь, что то, что в церквях проповедуется об одежде, чтобы, друзья, не воспринимали мы вот так вот, ну, колючками, как ежик, знаете, подходишь к нему, он сразу раз в клубок, и колючки в разные стороны, и не подступись, и не подступись. Мы говорим о серьезных вещах, и поэтому пусть Бог поможет нам, чтобы мы правильно поступали в этой жизни. В книге Иова в 31 главе написано: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Друзья, разве помышляют глаза? Если бы мне сказали написать завет, я бы написал, наверное, завет положил я с моими мозгами, или с разумом, или хотя бы с сердцем, да, завет. А Иова говорит: «Завет положил я с глазами». Чтобы не помышлять. Глаза смотрят, а сердце уже помышляет. То есть дух человека. Братья и сестры, кстати, я там немножко не точно цитировал текст. Светильник Господень есть дух человека. Там обоко чуть-чуть иначе, я просто не буду возвращаться. То есть, братья и сестры, пусть Бог поможет, чтобы мы следили, куда мы смотрим. И чтобы наш взгляд был чистый друг на друга, на сестер и на братьев. И на братьев. Кстати, друзья, написано, кто посмотрит на женщину, и не написано, кто посмотрит на мужчину с вожделением. Потому что объект вожделения женщина является чаще, чем мужчина. Это и телосложение, и внешняя красота, привлекательность. И написано, дочери Сиона ходят, обольщая взорами. Не написано, что юноши Сиона обольщают взорами и шею высоко поднимают. А дочери, сестры, вы не обижайтесь, а вот в нашем очищении мы на вас больше внимания обращаем. Кто-то возмущается, братьев надо, братьев. Братьев тоже надо, но сестер больше. По поводу этих вопросов сестер больше. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание? Это наши разговоры. Я буду быстрее, ускорять чуть-чуть. Это наши разговоры. То есть то, что мы слушаем, тоже оказывает влияние большое на состояние нашего духа, что входит в наши уши. Написано, наблюдайте, как вы слушаете. Как вы слушаете? Там речь идет о Слове Божьем. Но, друзья, не будет ошибкой, чтобы мы наблюдали, и что мы слушаем этого мира. И на работах, и в школах рассказывают много разной грязи, всяких анекдотов, скверных, пошлых похождений. Люди свои рассказывают. Грязные слова, ругательные слова. Слушаем мы это или мы удаляемся? Или мы удаляемся, братья и сестры? Я вам приведу один пример. Однажды я был в одном городе, и шел я по улице, мне далеко надо было идти, а в это время ехал брат, он работал на автобусе. И он останавливается, увидел меня, останавливается, и садись, я тебя подвезу. У него вахта была, вахтовый автобус. Я сажусь в автобус, и в автобусе сидят женщины. Человек может быть 12 или 15, сидят женщины. А брат за рулем, он их возит на работу и с работы этих женщин. И вот я сел и еду. И женщины разговаривают, всякие анекдоты рассказывают. И пошлые анекдоты, пошлые. И мне так стало неприятно. И хоть останавливай и выходи. Такое я в общество попал, и такую грязь вот слушаю. И я смотрю в зеркало, а у брата улыбка. То есть он тоже слушает, он тоже слушает. И немножко улыбается. У меня внутри все бунтует, а он немножко улыбается. Вы знаете, друзья, я ему потом сказал при встрече, я ему говорю, слушай, почему ты разрешаешь такую грязь рассказывать в своем автобусе? Он, ну я ж здесь только рабочий. Ну я говорю, ты бы ему хоть замечание сделал, дорогой. Я очень сильно переживаю, как ты такие... Раз, все затихли, все затихли. Братья и сестры, я работал шофером. А вообще шофера это народ такой, тоже падки на всякие разговоры плохие. Вот. И в общем-то я через время заметил, что как только подхожу, кучка какая, все плохие разговоры затихали. Затихали. И плохими словами при мне никто не говорил. И анекдоты не рассказывали при мне. В общем-то, мне это нравилось, друзья. Как-то, ну, мне не приходилось прилагать усилий, чтобы там не рассказывали все. Все это затихло и все такое. Я думаю, что так оно в целом-то должно быть. Где-то и Бог помогает. Друзья, если наша внутренность бунтует против этой всей грязи, и сам Бог нам будет содействовать. Пусть Господь поможет, друзья, чтобы мы заботились о том, чтобы не вся информация в наши уши проникала. Если ты учишься в школе, и там плохой рассказ, уйди в сторону, не надо слушать. Если при тебе ругаются, отойди в сторону, не надо все это слушать. Если показывают плохой фильм в школе, друзья, я считаю нормально, если мой ребенок встанет и уйдет из класса, даже если он за это двойку получит на следующий день, но если он встанет и уйдет, и он не будет эту грязь смотреть или слушать какую-нибудь пошлость. Это будет, я думаю, друзья, это будет детская победа. Может, не так большая, потом будут трудности больше, и победы будут большие. Но мы должны и детей наших, и сами приучать себя бороться за чистоту, за правильное состояние нашего духа. Братья и сестры, наше поведение. Наше поведение, где мы бываем и с кем мы бываем, и как мы ведем себя друг по отношению к другу. Мне очень нравится, что в вашей церкви, ну, есть какая-то непримиримость, например, к дружбе между молодыми людьми. Скажем, ну, чтобы там до брака дружбы не было, и вот так вот мы здесь на очищении видим, что, ну, вы охотно противитесь, чтобы этого не происходило. Это очень хорошо, друзья. Это относится к области нашего поведения, чтобы в целомудрии сохранять себя. Очень хорошо, друзья, если первый раз я возьму руку своей невесты вот здесь. Служитель возьмет и соединит наши руки, и это будет первый раз. Да, ну, может быть, я с ней приветствовался так просто за руку. Друзья, не об этом рукопожатии я сейчас веду речь. Друзья, это настоящая чистота, чистота в нашем поведении. Потому что я знаю, когда жених с невестой допускают между собой вольности, где-то прикосновения, или там обнимаются, или еще что-то, друзья, как много они теряют в браке. И любовь в браке может очень быстро раствориться. И проходит месяц и другой, я у одного человека, который вступил в брак, через полгода спросил: ну как, ты любишь свою жену? А он мне говорит: привык. Говорит, привык. Братья и сестры, любим мы наших жен и мужей, или мы тоже привыкли? От того, как себя ведут жених и невеста до брака, очень много зависит любовь в браке и чистота их взаимоотношений в браке. Братья и сестры, где мы бываем и как мы себя ведем? Ну вот, например, мне не очень нравится такая традиция, когда молодежь, ну скажем, идут куда-нибудь там снег, и там брыкаются в снегу, вот кувыркаются и все такое. Друзья, там нецеломудрие много бывает. У меня спрашивают: ну скажите, а брюки, а если я на снег пойду, неужели я не в брюках должна быть там на снегу? А если я вот, одна сестра мне говорит, с горы одна упала, сестра, и пока падала, юбку держала свою. Друзья, и не надо с горы падать, не надо на гору лезть, чтобы оттуда падать и юбку держать. Зачем туда лезть? Я считаю, друзья, это не целомудрие, и по деревьям в лесу лазить, это тоже не целомудрие. Мы должны бывать там и так себя вести, чтобы не надо было бы одевать спецовки или комбинезоны. Вот. Это так, я считаю, нормально. Я думаю, что если молодежь идет в поход, я, в общем-то, не против. Но к этому надо подготовиться так, чтобы там все было целомудренно. Друзья, здесь у вас я такие вот вещи замечал. Вот. Ну, верующие люди, ну, не только в вашей церкви, и в других тоже, ходят в спортзалы. Друзья, я знаю, что такое спортзал. Я много лет провел в спортзале. Я по-настоящему занимался спортом. Это место не для верующих, спортзал. А здесь у вас спортзалы, я не знаю, они джимы или джины называются. Ну, что-то так вот похоже. Как? Джим. У нас имя такое есть, джим. Ну, даже это имя нехорошее. Это что-то с оккультизмом связано. Вот. А там еще и сауна. И оказывается, в саунах у вас парятся и мужчины, и женщины вместе. Я такое даже и не ожидал. Я даже и не ожидал, что такое бывает. Я знаю, у вас на пляжах мужчины в шортах купаются и женщины в закрытых купальниках. А то, что они парятся вместе в сауне, мне кажется, что это совершенно неправильно. И это место не для верующих. И я бы даже порекомендовал, если кто-то считает для себя нормальным в джим ходить, братья и сестры, это ненормально. Думаю, что в этом надо покаяться и эти походы в эти места оставить. Это не целомудрие. Это не целомудрие. Друзья, к Тимофею Павел пишет: юношеских похотей убегай. Он не пишет: борись с юношескими похотями. Это нам так кажется, что надо в сердце побороть, и тогда мне не опасно будет в спортзале находиться или в сауне с девушкой рядом сидеть. Друзья, написано: убегай. А как надо убегать, скажите? Вот так надо убегать. Быстро-быстро, как Иосиф убегал. В самом буквальном смысле слова «убегать». Я здесь никакую аллегорию не применяю. Вот, бежать надо и бежать быстро. Вот, там, где меня может ожидать искушение. Дорогие друзья, есть текст Писания, это опять же по этим местам. Когда Иисус Христос, 12-летний, потерялся, то Его искали, вы помните, как долго искали? Его искали 3 дня. А почему искали 3 дня? Потому что искали в любых других местах, только не там, где он был. А надо было искать в храме. В храме. Братья и сестры, где наши дети бывают? Мы знаем или нет? Вот я приду к вам домой, а ваших детей взрослых нету дома. Я спрошу: где ваши дети? Вы знаете, где их искать? Мы можем кинуться их искать в спортзал, в сауну или еще куда-нибудь. А Христос сказал: мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Если спортзал принадлежит Отцу моему, значит, можно там находиться. Если сауна принадлежит Отцу моему, можно там находиться. Друзья, я не против сауны, но пусть эта сауна будет у меня дома. И не надо мне будет рядом с посторонней женщиной там находиться. Это не целомудрие. Это не целомудрие. Также, друзья, и в вопросе пляжей. У меня кто-то спрашивал, а на пляже находиться можно? На пляже. Друзья, я не против, если верующие люди хотят искупаться в речке или, скажем, на океане, ну, если жарко и так им захотелось. Друзья, но вообще пляж – это не место для купания. Искупайтесь где-нибудь в сторонке, но не на пляже. Я в прошлом году беседовал с одним братом там, на Атлантике, на том побережье. Он говорит: жара была страшная, и мне дети говорят: папа, пойдем искупаемся. Ну, говорит, я решил пойти. Говорит, никогда в жизни на океане не был. Проехали они вот 2 часа езды, вот, и на океан попали, на пляж самый главный. И он говорит: иду я по пляжу, и, говорит, всех там встретил знакомых. Говорит, регент, вот, с харистками загорали рядышком, вот. Молодежь, группу молодежи встретил, в купальных костюмах волейбол играли на пляже. А народу, видимо-невидимо, все раздеты. И я, говорит, прошел, вот так вот, быстренько своих детей взял и ушел. То есть это невыдуманная история. Я лично с этим братом разговаривал. Не место наше там, не место. Поэтому пусть Господь даст нам мудрости, друзья, чтобы мы и выбирали, где мы можем находиться. Что еще, друзья, я уже движусь к концу. Это целомудрие в семье. Я не считаю, друзья, что родители могут в доме ходить в белье, в нижнем белье, там в майке отец, чтобы ходил, или мать в какой-нибудь вот ночной рубашке, и сыновья взрослые, и все такое. Это неправильно. И даже девочки, мальчики, мы должны их приучать даже дома быть одетыми нормально, чтобы не было никакого соблазна, никакого подсматривания, и чтобы не было плохих мыслей. Я знаю, что бывает, что в некоторых семьях отец может и без майки по дому ходить совершенно, или, скажем, там в каких-нибудь шортиках и ни в чем больше, или еще и похуже. Друзья, не должно быть так. От того, как мы себя ведем в семье, зависит, как себя будут вести наши дети. Можно детям очень большой вред причинить своей неосторожностью, в одежде. Или разговоры, друзья, иногда мы внутри семьи допускаем свободно разговоры о браке, о женихах и невестах в отношении наших детей. Это все не целомудрие. Это тоже нашим детям причиняет большой вред. Кстати, и молодежь здесь находится. Я противник, чтобы молодежь тоже, там женихов, невест, и на эту тему говорили. Друзья, это не целомудрие, это вредит. Это вредит. Друзья, и еще дружба с мирскими. Священное Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Если у меня есть мирские друзья, эти мирские друзья меня уведут. Друзья, я здесь знаю уже несколько случаев, когда верующие люди попали в тюрьму. Ну, скажем, дети верующих родителей попали в тюрьму. И некоторые попали на очень большие сроки. Я один случай знаю, вот недавно рассказывали за одного человека, сын верующих родителей сидит на пожизненном заключении. Это не тот случай, который вы знаете, это другой. Ему дали пожизненное заключение за большое преступление. А как это произошло, у него были мирские друзья. Мирские друзья. То есть, друзья, мы должны удаляться, написано, от мирских похотей, восстающих на душу. Мы должны удаляться от мирских друзей. Они нас приведут к беде. Если у тебя мирские подруги, уходи от них, убегай. Если у тебя мирские друзья, удаляйся от них тоже. Они не приведут тебя к целомудрию, а приведут к другому. Один пресвитер так сказал одному человеку. Он говорит, у меня есть мирской друг, я его приведу к Богу. Он говорит, ты знаешь, смотри, чтоб он тебя не увел от Бога. И привел такой пример. Вот ты сейчас выше его, представь себе, ты стоишь на столе, а твой друг возле стола. И ты хочешь его на стол затащить, а он тебя со стола хочет стащить. Кто кого? Конечно, он меня со стола стащит. Друзья, чаще бывает, что друзья мирские уводят верующих от церкви. И в мирских кругах, друзья, тема номер один – это тема нецеломудрия. Тема нецеломудрия в разговорах и в поступках. Девочки, мальчики, всякие путешествия и всякие безобразия. Это среди мирских. Друзья, пусть Господь наших детей и нашу молодежь хранит от мирского влияния мирских друзей. Последнее, что я хочу сказать, друзья, это новые взгляды. Новые взгляды. Сейчас господствуют новые взгляды на некоторые вещи. Эти взгляды очень сильно у нас распространяются. И здесь в Америке очень сильно они уже, кажется, распространились. Ну, например, новые взгляды на добрачные отношения. Сейчас многие считают, даже в церквях некоторых считают, что иметь добрачные связи – это нормально. Жених и невеста должны до конца узнать друг друга, и тогда семья будет крепкая. Друзья, я это слышал от людей религиозных. Я не готов сказать, что от христиан. Я не думаю, что это христиане настоящие, которые такие взгляды имеют. Друзья, сейчас появились новые взгляды на онанизм и на гомосексуализм. Считается, что это нормально. То, что Библия называет грехом, и всегда в нормальном обществе считалось грехом, сейчас считается, что это нормально. Я читал журнал «Вера и жизнь», и там была одна статья о семье. Друзья, и в этой статье один известный богослов пишет, это нормально, это даже для здоровья полезно. Это пишут доктора богословия. Я один раз беседовал с молодежью в большом общении, и мне пишут записки. Вы что, умнее зарубежных докторов богословия? Они считают, что это надо для здоровья, и это нормально. А вы считаете, что нет. Братья и сестры, мы таким взглядам не подчиняемся. Мы считаем, что это взгляды не от Бога. Так же, как взгляды на деторождение, то есть планирование семьи. В этой статье и о планировании семьи сказано, что если вы решили вступить в брак, то вы уже должны определиться, сколько в вашей семье будет детей. Будет детей. Друзья, это тоже не целомудрие. Планировать рождаемость – это тоже не целомудрие. Новые взгляды на интимную жизнь между супругами, друзья, сейчас тоже сильно распространяется. Все можно, нету греха в этой сфере. Сами супруги определяют, как они должны друг к другу относиться. Братья и сестры, это не целомудрие. Мы христиане, и Бог нам Библию оставил, и Дух Святой. И мы должны прислушиваться, что нам говорит Библия, и что Дух Святой подсказывает в сердце нашем. Друзья, написано, знаете как, по поводу освящения? Написано, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Друзья, этот языческий мир, они ведут себя и в семье, и за пределами в страсти и похотения, они не знают Бога. Они занимаются сегодня всяким развратом и, как написано, делают нечистоту с ненасытимостью. Вы же не так познали Христа. Друзья, мы должны, написано, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Это и в семье, и в церкви, это и моя личная жизнь. Не к нечистоте, но к святости. Друзья, в любой сфере жизни мы должны жить так, чтобы иметь святость и чистоту. Друзья, заключительную мысль хочу сказать, что наши грехи, они отразятся в наших детях. Написано, что человек посеет, то и пожнет. Можно с детьми побеседовать, дети откровенно исповедаются, и можно определить жизнь их родителей, по жизни их детей. Друзья, если мы будем стараться жить свято, Богу угождать, не допускать грех ни в какой сфере жизни, это будет передаваться на наших детях. Написано, что дети освящаются верующими родителями и становятся святы. Друзья, и дети оскверняются родителями, которые ведут греховный образ жизни. Братья и сестры, берегите дух ваш, наблюдайте за духом вашим. Каким образом мы можем к этому стремиться? Это чистота и аккуратность, и святость в нашем хождении. Друзья, написано, в сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Правильное отношение и к Библии, друзья, написано еще, вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, размышлять о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, и чтобы Господь занимал значительное место в нашей жизни. Не просто значительное, я оговорился, самое главное место в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас. Мы сейчас помолимся. О чем мы помолимся, братья и сестры? Я бы хотел, чтобы каждый сейчас мог проверить, даже не свои поступки, а проверить наши мысли. Немножко посмотреть на состояние духа. Свободен ты от этой темы? Свободен ли ты от этих мыслей? Свободен ли ты от плохих чувств, от осквернений? Друзья, если свободен, скажи Богу спасибо, воздай Ему славу и честь. И дальше проси, чтобы Он помог хранить себя в чистоте. Если не все хорошо, братья и сестры, пока еще наша жизнь не закончилась, нужно каяться, просить у Господа милости и прощения, чтобы святость была во всем нашем естестве. Как написано, ваш дух и душа и тело да сохранится без порока. Друзья, если не дух, то душа и тело не сохранится без порока. Сначала написано ваш дух, затем ваша душа и ваше тело сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Пред Тобой мы предстали в этот час. Тебя благодарю сердечно за то, что когда-то мы блуждали в этом мире и не знали Тебя, каждый своим путем, но Ты нашел нас. Ты нами не погнушался, Ты простил нам наши грехи. Господь, Ты нас очистил, и очистил сердце и мысли. И я молю Тебя, Господь, очень хочу и прошу, чтобы и я, и мои братья и сестры всегда берегли бы свой дух, наблюдали бы за нашим духом, Господь, чтобы никакие похоти гнусные не проникали туда, Боже, чтобы мы следили, куда и как мы смотрим, что мы слушаем, как мы себя ведем, в каких местах мы находимся, как мы живем и ведем себя в семье. Господи, не влияют ли на нашу жизнь новые точки зрения, которых сейчас очень много, и много разных лжеучителей, которые сочиняют их все больше и больше, то, что противоречит Духу Писания. Я прошу Тебя, Господь, Ты нас призвал не к нечистоте, но к святости. Ты призываешь нас, чтобы мы умели соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы мы всегда ходили при свете Твоем. И если какая-то проникает греховная мысль, чтобы мы старались молиться, исповедоваться и избавляться, Господь, чтобы в чистоте и в непорочности сохранился и дух наш, и душа, и тело до дня Твоего пришествия за Церковью. Господь, благослови нас, славу прими, благодарность и поклонение, Отец и Дух Святой. Аминь. Есть на небе город, чудный город света, там нужды болезни и печали нету, там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Ты город живых, ты город святых, ты Иерусалим.